пират, пират, опять твои глаза с тоской глядят. Ведь все пути проложены, все пути схожены, веревкой над тобой они висят. Ты видишь снова дым на горизонте, и капитан кричит свистать наверх. Боцман, где ж ты, собака одноглазый? Тут я, капитан, пью твое вино, пью твое вино. На юг, скоро маршрут уже готов. Север, пристанище вьюг, ждет своих верных гонцов. Костра поутру не раздуть, в термометрах стынет ртуть. Хрустит под ногами мох, под тяжестью наших сапог. Нам идти, большие переходы. Вам нести разлуку и невзгоды. Профиль зеленой тайги на карте у нас под рукой. Ты от меня не таи, как тебе трудно одной коротать вечера. Ящик почтовый глядеть, ждать, когда клёны двора тронет осенняя медь. Нам идти, большие переходы. Вам нести разлуку и невзгоды. Первый на реках лёд, прощальные крики гусей. Осень тайгую идет, прячась за сеткой дождей. Уныло бродит олень, прощай, полярный день. Скоро составы стучат, скоро не будешь скучать. Ну а пока еще идти большие переходы. Вам пока еще нести разлуку и невзгоды. Ну а пока еще нести большие переходы. Вам пока еще нести разлуку и невзгоды. Говорят, что я родился непоседою, что мне счастье песни петь, бродить по свету. Ну а я скажу вам правды, не тая. Просто так сложилась вдруг судьба моя, что родился я не в мае, не в июне, не в феврале, когда мороз и ветры дуют. А родился я, и мне никто не верит. День смешной такой, как 1 апреля. Если дождь идет не вкось, а напрямик, я иду по лужам, словно ученик. А вокруг глаза насмешливо глядят. Только правда, кто же в этом виноват, что родился я не в мае, не в июне, не февраль, когда мороз и ветры дуют. А родился я, и мне никто не верит. День смешной такой, как 1 апреля. Это меня, как червь, в дереве гложет. Ну скажите, кто же мне поможет? Сбросить тайны эту тягостную тень. Почему родился не в серьезный день? Почему бы не родиться мне в июне? Или февраль, когда мороз и ветры дуют. Родился я, и мне никто не верит. День смешной, такой, как 1 апреля. Но сегодня мне внезапно мысль пришла, и смеется от нее моя душа. Только вы поверить вряд ли захотите ли. Виноваты в этом всем мои родители, что родился я не в мае, не в июне, не в февраль, когда мороз и ветры дуют, а родился я, пусть мне никто не верит, день смешной такой, как 1 апреля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Почему? Почему? Разузнать не терпится. Почему? Почему? Шар земной наш вертится. Почему столько гор? Знать хотел бы тоже я. Почему до сих пор нет тебя, хорошая? Я ходил, я искал, у прохожих спрашивал, и у звезд, и у скал, у комсорга нашего. Видно, нам суждено никогда не встретиться. Я ищу все равно, а земля все вертится. Видно, я не учел силы Кориолиса. Все искал среди сел, а ты бродишь по лесу. Все равно отыщу, пронесу по улице, если я захочу, непременно сбудется. Почему? Почему? Все такие умные, не понять никому в эти ночи лунные. Почему столько гор? Знать хотел бы тоже я. Почему до сих пор нет тебя, хорошая? Почему? А женам надоели расставания, их лички морщинами идут. Короткие вокзальные свидания когда-нибудь в могилу их сведут. А я иду, доверчивый влюбленный, подальше от сервантов и корыт. И как всегда, болот огонь зеленый мне говорит, что путь открыт. И как всегда, болот огонь зеленый мне говорит, что путь открыт. А женам надоели годовщины и частых расставаний мыта. Подстриженные бобриком мужчины уводят их туда, где суета. А я иду, обманом закаленный, брезентом от случайностей прикрытый, как всегда. Болот огонь зеленый мне говорит, что путь открыт. И как всегда, болот огонь зеленый мне говорит, что путь открыт. Шагаем мы сквозь лиственное пламя, нас песнями приветствует страна. Взрастает под чужими именами посеянные нами семена. А я иду, ничуть не утомленный, лет 20, не более на вид. И как всегда, болот огонь зеленый мне говорит, что путь открыт. И как всегда, болот огонь зеленый мне говорит, что путь открыт. Восьмого дачного пути уходит электричка, одели красные платки. такими вдоль пути, в печальном крике поездов, по синей перекличке мне снова слышится мотив восьмого дачного пути. А рядом часа поезда, далекие чужие, они уносят в дальний путь, заботы и дела. А в этом можно в никуда, куда-нибудь за Киев, где искры, звезды и зола, где грусть и память. Все так ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла Где-то посередине лета, посередине разлива ржи, в пору, в которую ни светом, ни теплотою не дорожишь. Смешно и думать о середине дороги, чьё имя жизнь. Где-то посередине лета, посередине разлива ржи, где-то посередине лета, в зеленом буйстве его огня, первыми яблоками света выходит осень встречать меня. А я стою посередине, ни в чем себя не виня. Где-то посередине лета, в зеленом буйстве его огня, где-то посередине лета, а впереди или позади, кто-то с заката до рассвета мне повторяет: не уходи. И я стою посередине, а мимо идут дожди. Где-то посередине лета, а впереди или позади, а впереди или позади. Летают лепестки песни белою, ни от слез, ни от тоски, колыбельною, непрозрачны и легки, словно пелния, эти звуки лепестки, колыбельная. Песня белая, лепестки ковром по травам разосланы, вестью белою из будущей осени, светлой памятью недавнего прошлого, заметеленного чистой порошею. Весна в метели белой качается и печалится, что с детством прощается. То ли это белый сад осыпается, то ли первая любовь просыпается. Глубину любимых глаз от ночей черна, меж весной и летом грань не начерчена, чтобы юность не прошла незамечена. Полюби, пока метель не заметена. Та-де-па-па-па-па-да-па-да-да-да. Сном весенним это мне, может, я влена, может, это первый снег, а не яблоня. Непрозрачны и легки, словно пел не я эти звуки. Я была травою росной на зеленом на лугу. Сколько осеней и весен я припомнить не могу. Ну, касай протяжным свистом засверкал косой по мне. Стала сеном я душистым на высокой накопне. Та-ти-ри-та, та-ти-ри-та, та-ти-ри-та, та. Приводил девчонку парень на дурманный сеновал. Та-ти-ри-та, та-ти-ри-та, та-ти-ри-та, та. Очень пылко уговаривал, только не разволновал. Но от чар осенних ночью закружилась голова. И у них родилась дочка, это вновь зашла трава. Та-ти-ри-та, та-ти-ри-та, та-ти-ри-та-та. Всех метелей мне и ливней снова не пересчитать. Та-ти-ри-ти, та-ти-ри-та, та-ти-ри-то-то. Как приливы и отливы, время цвести отцвета. То закружит, то промчится, берегу, не берегу. Мне не раз еще случится быть травою на лугу. Та-ти-ри-ти-та-ти-ри-ти-та-ти-ри-ту-та. Целый день за мною тень, словно флаг полощет, обломается у стен, упадет на площадь. Вниз по лесенке за мной скатится гармошка, ей летом и зимой скатертью дорожка. День не выбросишь за борт, только вот зачем ей быть вернее всех забот, беды огорчений, без прощаний и разлук так не замечает. Может быть, лишь лучший друг тишина молча. Я с работы прихожу, ты свиданию рада, вечер ужин, абажур, наши тени рядом. Ночь метельная опять шелестит постелью. Мы в обнимку ляжем спать, мы наши тени. В тишину и темень вновь сон войдет в затейник. Спим, а в мире чьих-то снов бродят наши тени. Бродят на ночь отлучаясь, не спросясь согласия. Чей-то сон несут печаль, а быть может счастье. Отчего так часто мне стала ты не сниться. Видно, тень твоя во сне не ко мне стучится. Что мне делать, не пойму, вижу я в смятении. По лицу по твоему бродят чьи-то тени. Люстры. Лицо спящего человека словно изнутри озаряется голубым, лишь под ресницами фиолетовая тень. Он встает и, протягивая медленные руки, идет к окну, за которым ночь, ночь и бездна. А над замерзшей с пуга землей, с протянутыми к небу руками и закрытыми глазами, человек идет по проводам. Или время ходит по годам, или ветер легкий по волне, или песня по моей струне. В этой синей сумеречной мгле утратил память о земле, о земле под хрусталь. Голубым дождем он забыл, что птицы не рожден. Нити света лунного прочны, не кричи сквозь сон его, очнись, не зови по имени его, он теперь не помнит ничего. Он несет забвенье на руках, как цветы растут на лепестках. С этих рун протянутых луна пьет его доверие до дна. Он забыл, что падать суждено всем, кому бы смерти не дано. Он идет все песни, позабыв, чтоб найти неведомый мотив. Слышат струны лунного дождя только те, кто жизни не щадя, уходили в небо, как стихи в ярость, и безмолвие стихи. А над замерзшей без пуга землей, с протянутыми к небу руками и закрытыми глазами, человек идет по проводам. Или время ходит по годам, или ветер легкий по волне, или песня по моей струне. Сон пройдет, растаяв без следа, только эхом будет иногда, иногда доносить мне память сквозь года. Человек ходил по проводам. Тебя имеют право куда-то посылать, тобой имеют право планету устилать. Налево и направо имеет кто-то право тобой руководить и управлять. Тебя имеют право избавить от забот, прославить, обославить и выбросить за борт. Налево и направо имеет кто-то право спасти тебя, спасти тебя, спасти тебя от жизни и забот. Тебе дается право за что-то воевать, тебе дается право кого-то убивать. Налево и направо тебе дается право чужою кровью землю поливать. Равенство и братство смени на сапоги, чтоб было в чем добраться до братских, до могил. Налево и направо тебе дается право стать братом, стать братом, стать братом тех, кто лег в эту могилу. Ты, брат, не печалься, иди, иди, иди, свято верь, что счастье планеты впереди. Налево и направо пустыня и отрава, но чья-нибудь идея победит. Чтоб кто-то мог кого-то куда-то посылать, чтоб снова кем-то кто-то мог землю устилать. Налево и направо, чтоб снова кто-то право имел руководить и управлять. Ночь, как печаль, тяжела и темна. Вновь между нами, как тень, тишина. Надо любить, очень любить, чтоб через тень переступить. Хочешь, я в луже звезду зачерпну, хочешь, я словом любовь зачерпну, но не в глазах и не в гости звезд до рассвета не донести. Знаешь, любовь — это звезды в горсти, легче пролить, чем сквозь жизнь пронести. Не береги звездных лучей, и ведь впереди столько ночей. У нас погода, утром солнце, в полдень дождик. Ну что ж, апрель художник, нарисует и не забыть, нарисует, поверь взгляду. И покажется счастье рядом, и на все ты способен ради той, которой не разлюбить. Нарисует, поверь взглядом, и покажется счастье рядом, и на все ты способен ради той, которой не разлюбить. Ну что, что бегут дороги, встречи часто, разлуки чаще. То случайный, то настоящий, не поймешь ты и погодя. Может, вовсе ты ей не нужен. Почему же, ну почему же, память радуга не лужит после пролитого дождя. Может, вовсе ты ей не нужен. Почему же, ну почему же, память радуга не лужит после пролитого дождя. После пролитого дождя. Клонись-ка ты, головушка, отобитый от невзгод. Помотела я, головушка, утро раннее встает. Помотела я, головушка, утро раннее встает. Стирает начисто, все разваживает вновь. Исчезают одиночества, возвращается любовь. Исчезают одиночества, возвращается любовь. И сладкие, как полдень, как и все два голоса, твои губы, твои песенки, твои вечные глаза, твои губы, твои песенки, твои вечные глаза. Клонись-ка ты, головушка, подобитый от невзгод. Мама белая, головушка, утро раннее встает. Мама белая, головушка, утро раннее встает. Пару грустное лодке крыло, там оживляет и бароновое стекло. Чайку на миг отразит, ты хорош собой, и многообразней сто крат, но лед это сок прибой, и люди в море глядят, не видят они далеко, не видят они глубоко, но кончили сильный взгляд, они все равно глядят.